к морю. Прощай, свободная стихия. В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордую красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз и тишину в вечерний час, и своенравные порывы, смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей, но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вообще рвалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. О чем жалеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил? Один предмет в твоей пустыне мою бы душу поразил. Одна скала, гробница славы, там погружались в хладный сон воспоминания величавы. Там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений. И вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканной свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел. Теперь куда же меня б ты вынес, океан? Судьба людей повсюду та же. Где капля блага, там на страже иль просвещение, иль тиран. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы и долго, долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливы перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн.